и она с доброжелательным любопытством наблюдала, как серьезный, сосредоточенный Карло приближается. «Ну, хозяин, что ты мне новенького решил приготовить?» У каждого свой вкус и манера веселиться. Для меня вязать узлы было тяжким испытанием, непосильной интеллектуальной нагрузкой. Когда она выпадала на мою долю, за мной следом обычно шел Норман, проверял, усмехался. Так я и думал, и педантично перевязывал все по очереди до единого. Между прочим, после Ра-1 я как-то гостил у приятеля на яхте, и посреди Финского залива мне вздумалось тряхнуть стариной и закрепить болтавшийся стаксель-фал. Приятель, взглянув, объявил, что теперь намерен не трогать этот фал до конца сезона, до того, мол, завязано профессионально. Выходит, уроки Нормана все же пошли впрок. Но я не о себе, я о Карло. Он занимался узлами с тихим вдохновением. Его голубые, совсем не итальянские глаза подергивались мечтательной поволокой. Может быть, он был в эту минуту в милых сердцу горах, увязывал рюкзак, готовил альпинистскую связку. Однажды, когда я рассказывал журналистам о своих друзьях, меня попросили припомнить какой-нибудь случай, происшествие, в котором Карло Маури показал бы себя суперменом. Я напряг память, и безрезультатно, не было таких происшествий. Карло всегда был одинаков. Ни падений, ни взлетов, никакой амплитуды. Ровная, мощная, целеустремленная, прямая. Всегда в готовности, всегда в действии, без напоминаний и подсказок, без краснобайства и демагогии. Таков он был, наш Карло, партизан-антифашист, путешественник, репортер, равно владевший и гашеткой кинокамеры, и ледорубом. Он был не слишком разговорчив. Но зато если уж впускался в рассказы, тогда вокруг нашего корабля вдруг начинали кружить амазонские пираньи. Свободно плавал среди них, и ничего, крокодил, иное дело. А на макушку мачты присаживался Йетти, снежный человек. Вполне может существовать, что вы думаете? Это же неисследованный край Гималаи. Распахивались тайные красоты всех решительно континентов, потому что нет, почти нет, на земном шаре уголка, где бы Карло не побывал. Те давние, долгие, идиллические вечера на Ра-1, забуду ли их? Небо в звездах, тишина, только вода плещет, да руль поскрипывает, да магнитофон мурлычет. И льется плавная речь Карло, оттеняемая приглушенной скороговоркой Жоржа, нашего записного толмача. Жорж со всеми его капризами тоже не из маменькиных сынков. Его ноги в шрамах и рубцах от зубов акул. Это сувениры Красного моря. Снимался фильм о подводных хищниках. Ныряльщики-статисты отказались идти в воду, слишком опасно, и тогда пошли продюсер Бруно Вайлати и Жорж. Теперь он говорит, что никогда больше не повторит подобного. Такой пришлось пережить ужас. Еще там делали картину о муренах, и Жорж выступал в роли их дрессировщика. Мурена — трехметровый морской угорь, страшилище, острозубое, свирепое, оно гнездится в гротах и вылезает из них только за добычей. Жоржу удалось приучить к себе трех мурен, они привыкли к нему и выплывали навстречу из убежищ. Жорж кормил их из рук и даже изо рта, в это невозможно поверить, но я сам видел кинокадры. Какие же у нас на Ра подобрались интересные люди, честное слово, и как удачно, что у нас есть скамейка-заваренка, словно специально созданная для вечерних бесед. Получилась она, напоминаю, сама собой. Облегчали правый борт, убрали оттуда запасные весла и их обломки, унесли веревочные бухты, связки папируса и соломенные циновки, вскрыв таким образом модерновое великолепие, канистры с водой, бензином, керосином и двухтактной смесью. Мы передавали канистры по цепочке туру, тур их устанавливал в ряд вплотную к хижине и крепил канатом. Затем Жорж и я просунули в ручки канистр дощечки, расстелили сверху пустые бурдюки, укрыли их парусиной и уселись торжественно. И не было с тех пор на Ра-1 более уютного места. Сейчас на Ра-2 в нашем распоряжении не кустарщина из канистры бурдюков, а заранее предусмотренная, тщательно выполненное комфортабельное сиденье. От прежней заваренки остались лишь размеры и форма.